Глава 11. Муравьи со всех сторон несли прожорливым личинкам мед, мясо. Некоторых утаскивали, младших вниз, старших в верхние этажи. Один из таких муравьев-нянек в который раз наткнулся на Дмитрия. Тот взревел, рванулся в сторону, личинку выбил у ошеломленного муравья прямо Енисееву под ноги. Енисеев остановиться не успел, под ступнями упруго прогнулась. Личинка протестующе дернулась, завизжала в неслышном диапазоне. Муравей обеспокоенно подхватил ее, стал облизывать, успокаивать. Лопаточка языка трепетала, как огонек под сильным ветром. Саша смотрела вокруг в благоговейном ужасе. Енисеев косился на нее с тревогой. Слишком много восторгов. Впрочем, здесь мир социальных насекомых. Они свое сообщество развивают десятки миллионов лет, есть чему удивляться. «Есть потери, но есть и находки». «Быстрее!» — сказал он настойчиво. «Вы забыли, ради чего сюда шли?» Дмитрий сказал быстро. «Ты прав. Там, наверху. Солнце идет к закату». Пещера, в которую они вошли, была размером с ангар. Белые личинки лежали горой до потолка. Дмитрий застонал, попробовал идти с закрытыми глазами, но сразу же упал на толстенькую и очень резвую колбаску, что выкатилась прямо под ноги, словно собачонка, готовая играть даже с незнакомыми бродягами. Здесь Енисеева придержала за локоть зачарованная Саша. В двух шагах от них муравей насел с кормовым яйцом на личинку. Надкусил плотную оболочку, поднес личинки ко рту, терпеливо ждал, пока та глотала. Насосавшись, личинка осоловела и заснула. Муравей потормошил ее усиками, снова прижал заметно похудевшее яйцо к ее маленькому рту. Личинка капризно дернулась, извернулась, но муравей настойчиво прижимал яйцо к ее мордочке. Личинка вяло плямкала. Муравей энергично сжимал лапами яйцо, выжимая оттуда сметанообразную жидкость. Когда личинка наотрез отказалась доедать, муравей поднес наполовину выпитое яйцо другой, постарше. Эта личинка, не столь привередливая, бойко выпила остатки, после чего муравей вытряс ей последние капли, а пустую оболочку съел сам. Енисеев с сожалением высвободил локоть. Пальцы Саши, на удивление, тонкие, женские. От них все еще идет тепло, но там, на поверхности, солнечное тепло уходит из воздуха, надо спешить. В отличие от бравых испытателей, которые увидели только верхушку айсберга и то раскрыли рты, он заметил тонкости трофалаксиса между взрослым муравьем и личинкой. Заметил. Эх, надо спешить. Когда они пробирались через пятую пещеру, заполненную разновозрастными личинками, Дмитрий не выдержал. Когда же кончатся эти свалки безногих червяков? Саша молниеносно повернулась, как барс, выпускающий когти, вся наэлектризованная, рассыпая искры, но Енисеев поспешно вклинился. «Не черви, это дети муравьев. Наши младенцы еще отвратительнее. Орут, пачкаются, ничего не умеют. Но гадкими покажутся разве что марсианам, так?» От Саши хлынули волны тепла, благодарности. А Дмитрий удивился. «А эти черви, то есть дети благородных муравьев, разве не гадят?» «Нет», — ответил Енисеев. Они карабкались по трудному участку. Он замолчал, но Саша вскоре догнала, потеребила его за плечо. «Воздерживаются», — объяснил Енисеев, — «чтобы не пачкать друг друга. Они же в куче. Только перед окукливанием выбрасывают маленький шарик мекония. Такой твердый, что смело можно брать в руку, как делал юный Гаргантюа. Эти шарики чистюли муравьи тут же уносят. К нам на поверхность. Здесь же все надраено, как на военном корабле. Разве не видно?» Когда впереди показалась очередная пещера, Дмитрий заохал, поплелся в отдалении. Вместо личинок, к великому облегчению Дмитрия, там большими ломтями творога белели комья крупных градин. Муравьев ни одного, а яйца, сплетенные по 3-5 штук, лежали без присмотра. В следующей пещере уже суетились муравьи. Точно такие же пакеты яиц облизывали, перекладывали с места на место. Некоторые яйца, нежнейшие, взяв в жвалы, носили по пещере, словно нянчили. «Старшие яйца», — объяснил Енисеев, прислушиваясь. В воздухе появился новый запах. Чем старше яйцо, тем чаще его тревожит. Скоро из него вылупятся крохотные личинки. «Они вроде бы покрупнее», — сказала Саша медленно. «Разве яйца растут?» «У муравьев растут. Только у примитивных насекомых в яйце есть все необходимое. А у высокоразвитых...» Дмитрий ожил, не видя отвратительных личинок, сказал с подъемом. «У курицы тоже все в яйце. Съели?» Саша сказала раздраженно. В ее глазах блеснули хищные огоньки. «Твоей курице да муравья, что плотнику да столяра». «Пора заткнуться», — подумал Енисеев. Саша любую информацию воспринимает как доказательство разумности, даже превосходство муравьев над людьми. С неофитами всегда трудности. Дмитрий же сказал с мрачным удовлетворением. «Ладно, пусть. Червяки кончились, а яйца стерпим. Значит, скоро притопаем в королевский зал этого вывернутого наизнанку небоскреба?» Он вытащил дюрандаль, но зацепился за стену. С проклятиями сунул обратно за пояс. «Скоро?» – переспросил Енисеев с тревогой. «Сплюнь!» Дмитрий дисциплинированно попытался выполнить приказание. Удивился. «Не получается». «Упомянешь в отчете», – прервала Саша. Она дрожала от возбуждения. «Ребята, побыстрее бы!» Следующая пещера оказалась намного ниже. Оттуда тянуло сыростью, холодом, незнакомыми запахами. Все трое вышли из расширяющегося хода и застыли. Знаменитая Мамонтова пещера рядом с этой показалась бы каморкой. Вместо потолка царила ночь, стены уходили в бесконечность. В призрачном привиденьевом свете, что заливал все светящимся ядом, вдаль уходило поле прозрачных столбиков. Им до пояса толщиной в руку, только верхушки заканчивались белесыми шарами, похожими на цветную капусту. Среди марсианских растений проскальзывали легкие полупрозрачные тени. Дмитрий застыл, подняв ногу и глядя на Енисеева вытаращенными глазами, признавая за ним право отдавать самые дикие приказы. «Не ломиться же напрямик», — решил Енисеев после паузы. «Пойдем по краю. Зал царицы следующий. Теперь это точно». Он буднично пошел в обход поля призраков. Дмитрий догнал его петушком. Спросил потрясенно, почему-то шепотом. «Что это?» «Где?» — не понял Енисеев. «А, это обыкновенная плантация гриба септоспориум». С другой стороны мигом очутилась Саша. Ее большие глаза вспыхнули, как фары самосвала. «Плантация? Это грибы культурные?» Высматривая дорогу, Енисеев забыл о намерении держать язык за зубами и ответил чистосердечно. «Конечно, этот сорт вывели сами муравьи, как и весь вид». Дмитрий шумно ахнул. «Эти шестиногие фулигинозиусы?» «Ого, какая память! Еще бы и мою профессию запомнил. Многие муравьи – мичуринцы-селекционеры, выводят такие сорта, что нам и не снилось. Это самый богатый белком гриб, самый богатый в природе». Дмитрий оглянулся на стеклянные столбики. «А нельзя к нам на корабль? Если до Венеры, скажем, а то и до Марса?» «Все можно, если уговоришь муравьев заботиться о плантациях. Пока только они умеют возделывать». «Мы? Нет». Дмитрий остановился, присел. Вблизи медленно пробирался между столбиками крохотнейший муравей размером с кошку. Саша застыла, даже Енисеев косился на муравья-грибника с интересом. Почти прозрачный, сквозь желтоватый хитин просвечиваются внутренности, ганглий разветвлен, хорошо вздувается в голове, пуская 4 черных шнурка к сяшкам, минуя невидящие глаза, но зачем-то утолщается еще и в стебельке, соединяющем брюшко и тщедушную грудь. Когда муравей оказался почти рядом, Дмитрий вскочил, занес ногу для пинка. Саша оттолкнула друга, зашипев: «Маленьких бьешь, а больших боишься!» Крохотный муравей скользнул между просвечивающимися булавами, жвалы блеснули, как электрический заряд. Стеклянная палец вздрогнула. На прокушенном месте начала вздуваться прозрачная капля. Муравей припал к ней крохотным ротиком. По тельцу прокатилась волна. Раздулось брюшко. Темные сегменты разошлись. Между ними выявилась прозрачнейшая пленка. Сегменты как бы бежали за волной сока, пытаясь настичь и зажать в жесткой ловушке трубы. Когда муравей ушел, капля вздулась до размеров футбольного мяча. По всей плантации висели молочно-белые шары. Иногда на верхушках, но чаще сбоку. На уровне жвал. В густой щетине столбиков сновали такие же призрачные муравьи, старательно выкусывая только им видимые сорняки, сгрызая ненужные почки, разрыхляя почву, увлажняя из зобика, подкармливая корни. Енисеев шагал, пока в полутьме не напоролся на острые громаднейшие жвалы. Таких громадных еще не видел. Дорогу перекрывали гиганты. В полумраке смутно вырисовывались мощные спины, угловато торчали мускулистые ноги. Очертания растушевывались, но прямо перед Енисеевым медленно и словно сладострастно раздвинулись скобы чудовищного капкана. Справа и слева тоже приглашающе распахивались жвалы. Между королевскими стражами из пещеры, в которую они ступили, просачивался пряный бодрящий запах. Под ногами проскользнул муравьишка, держа в жвалах жемчужину. Енисеев проводил его взглядом. Муравей-нянька унес из королевской палаты только что отложенное яичко. За спиной Енисеева послышался шумный вздох. «Добрались! До Марса ближе! Ну и жизнь!» Енисеев напряженно раздумывал. Его сердце возбужденно прыгало. «В королевских покоях нам ничего не грозит, но как туда попасть? Солдаты здесь самые злые, недоверчивые. Они сознают, что охраняют самое ценное». «А пароль?» — спросил Дмитрий. Саша посмотрела на него удивленно и с надеждой. Енисеев покачал головой. «Не сработает. Другая система допуска? Могут заметить, что мы не совсем муравьи. Здесь много нахлебников, шатаются по всему муравейнику, но сюда только чистопородных. Даже не всякого муравья пустят». «Арийцы!» — буркнул Дмитрий. «Партия внутри партии. Масоны. Так как же проникнуть в особую зону?» Енисеев измерил взглядом двойной ряд стражей, вход в пещеру. Между потолком и головами щель. Если повезет, даже сяжки не заденешь. «Прыгнуть?» — спросил Дмитрий. «Это я могу. Первое место в универе держал». Он отступил, напряг и распустил мышцы. Пока он примеривался, качался взад-вперед, набычивался, вперив бараний взгляд в меняющийся зазор между головами стражей и потолком, Саша в два прыжка разбежалась и прыгнула. «Сорви голова!» — воскликнул Дмитрий в тревоге. «Всегда она так. Что за болезнь? Доказывать!» В прыжке его тело вытянулось, но коленями задели метелки сяжек. Тут же двое чудовищ подпрыгнуло, щелкнули жвалы, и из черноты начали подниматься на длинных лапах пугающие, огромные тела. По своду шуршанием заскребли антенны. Енисеев в бессилии сжал кулаки. Щель перекрыта, испытатели одни. Задержав дыхание, он быстро пошел вперед, лавируя между огромными телами, закованными в твердый хитин. По телу забегали жесткие сяжки. Енисеев ответил жестом спокойствия, а сам поспешно, с усилием продавился между плотно сомкнутыми телами. Плечи и бока заныли, покрываясь глубокими царапинами. Он окунулся в море сладкого запаха. В центре пещеры колыхалась раздутая, как аэростат, и такое же огромное брюхо. Сама царица была маленьким придатком к собственному брюху. Беспрестанно и жадно ела, вечно мучаясь от голода. Няньки, отталкивая друг друга, наперебой совали ей в пасть самое лакомое. Облизывали брюхо, даже покусывали. «Балдеют», — проговорил Дмитрий, стараясь держаться мужественно, хотя сильно побледнел. «Верно, подданический экстаз?» Царица тяжело приподнялась на длинных ножках, выдавила из брюшка крохотную блестящую капельку. Муравей-нянька бережно снял жвалами крохотное яичко, со всех ног бросился из пещеры. У Саши дрожали от волнения губы, голос сорвался до сипа. «Мозг муравейника, его сердце, наконец-то я смогу!» Дмитрий не утерпел. «Мозг или сердце?» Енисеев сказал с тяжелым сердцем. «Говорить неприятные вещи всегда трудно. Видишь, вон те яйцевидные трубочки. Их у царицы два десятка, в каждой по 8-10 яиц. Сейчас она откладывает примерно 5-8 в час. Но бывают дни, когда сносит по 2-3 яйца в минуту. Весь муравейник держится на ее плодовитости, и ум здесь ни при чем. Как с ней разговаривать? Все ее существо нацелено на скорейшее воспроизводство. Сейчас она фактически глуха, слепа. Извини, но это аксиома мирмикологии». Дмитрий осторожно обходил царицу, пугливо давая дорогу суетящимся нянькам. Темные сегменты неимоверно раздутого брюха выглядели тонкими полосками на вздутом целлофановом мешке горячего молока, которое кипело, бурлило, творило сгустки жизни. Присмотревшись, можно было увидеть, как те кишмя кишели, толпились, стремясь поскорее попасть в яйцевые трубочки, похожие на спаренные трубы миномета. «Да», — сказал Дмитрий сожалеюще, — «не хотелось бы, но Енисеев прав. Мне самому жалко, но сейчас я понимаю, что на свете нет ни деревьев-людоедов, ни Бермудского треугольника, ни разумных муравьев. Правда, отсюда мне кажется, что и Марса с Венерой тоже нет». Саша, дрожащая как осиновый лист, остановилась перед глазами царицы. Длинные сяжки с истертыми метелочками коснулись ее, но движение было чисто механическим. Даже Дмитрий понял. Существо царицы сосредоточилось на конце яйцевода, где в этот момент совершалось самое важное, ради чего она жила. «Мы тоже разумные», — заговорила Саша звенящим голосом. «Мы люди». Енисеев с неловкостью отвернулся. Даже Дмитрий не выдержал. «Саня, не смеши муравьев. Вон, один уже убежал. Любой из тех, кто носился за жуками наверху, разумнее этой квочки. Если и на Марсе будем так крепить контакты, то в космос лучше не рыпаться». Саша протягивала с мольбой руки к муравьиной царице. Говорила и говорила, то повышая, то понижая голос, пока Дмитрий не схватил ее за плечи и не потащил к выходу.